Третьи сутки. Без глотка воды, без куска хлеба. Качалинцы пробивались к железной дороге. Приказ об отступлении был дан 21 мая. 10-я армия отхлынула от Маныча на север, на Царицын, с огромными усилиями и жертвами, разрывая окружение. Дул сухой ветер, пристилая к земле полынь. Серой была степь, мутно даль, где волчьими стаями собирались кавалеристы Улагая. Обозные лошади падали. Раненых и больных товарищи перетаскивали в телеги, на которых и без того некуда было приткнуться. А за телегами, спотыкаясь, шли легко раненые сестры. От жажды распухали и лопались губы. Воспаленными глазами, щурясь против восточного ветра, искали на горизонте очертания железнодорожной водокачки. Из широких степных оврагов не тянуло даже сыростью. А еще недавно здесь переправлялись по пояс в студеной воде. Хотя бы каплей той влаги смочить черные рты. В одном из таких оврагов наткнулись на засаду. Когда телеги спустились туда по травяному косогору, близко раздались выстрелы, и, подняв коней, черт их знает из-за какого укрытия, на смешавшийся обоз налетели казаки в расчете на легкую поживу. С полсотни нахачей мародеров мчались по косогорам, выставив бороды. Но они так же легко и отскочили, когда из-за каждой телеги начали стрелять по ним. Винтовки были у каждого раненого. Даже Даша стреляла, зажмуриваясь изо всей силы. Казаки повернули коней, только один покатился вместе с лошадью. К нему побежали, надеясь взять на нем флягу с водой. Человек оказался в серебряных погонах. Его вытащили из-под убитой лошади. «Сдаюсь», — повторял он испуганно. «Дам сведения. Видите, к командиру». С него сорвали флягу с водой, да еще две фляги нашли в тараках. «Давай его сюда живого», — кричал комрот и Мошкин, сидевший с перебитой рукой и забинтованной головой в телеге. Пленный офицер вытянулся перед ним. Такой паскудной физиономии мало приходилось встречать. Дряблая, с расшлепанным ртом, с мертвыми глазами. И пахло от него тяжело, едко. «Вы кто? Регулярные или партизаны?» «Регулярной вспомогательной части, так точно. Восстание в тылу у нас, поднимайте. Согласно приказу генерала Улагая, производим мобилизацию сверхсрочных». Обоз опять тронулся, и офицер пошел рядом с телегой. Отвечал он с живейшей готовностью, предупредительно, четко. Знал, как покупать себе жизнь. Видимо, был матерый контрразведчик. Кое-кто из красноармейцев, чтобы слушать его, зашагал около телеги. Люди начали переглядываться, когда он, отвечая на вопрос, рассказал об отступлении с Донца 9-й Красной Армии и о том, как в разрыв между 9-й и 8-й врезался конный корпус генерала Секретьева и пошел гулять рейдом по красным тылам. Врешь. Этого не было. Неуверенно сказал комрот Мошкин, не глядя на него. Никак нет. Это есть. Разрешить при мне сводку Верховного командования. Анисья Назарова слезла с телеги и тоже пошла с кучкой красноармейцев около пленного. Мошкин читал треплющиеся на ветру листочки сводки. Все ждали, что он скажет. Анисья слабой рукой все отстраняла товарищей, чтобы подойти ближе к пленному. Ей говорили: «Ну, чего ты? Ну, чего не видал?» Ноги ее были налиты тяжестью. Голова болела. Глаза будто запорошило сухим песком. Но, пробившись, она обогнала товарищей, споткнувшись, схватилась за вожжи и остановила телегу. Никто сразу не понял, что она хочет делать. Вытянув шею большими, во все потемневшее и стаившее лицо бледными глазами, глядела на пленного. «Я знаю этого человека», — сказала Анисья. «Товарищи, этот человек живыми сжег моих детей. Меня бил смерть. В нашем селе 29 человек запорол до смерти». Офицер только усмехнулся, пожал плечом. Красноармейцы, сразу придвинувшись, глядели то на него, то на Анисью. Мошкин сказал: «Хорошо, хорошо. Мы разберемся. Поди ляг на телегу, голубка. Поди приляг». Анисья повторяла, будто в забытии: «Товарищи, товарищи, его нельзя оставить живого. Лучше вырвите мне сердце. Обыщите его. Зовут его Немешаев. Он меня помнит. Смотрите, узнал меня?» — радостно крикнула она, указывая на него пальцем. Десятки рук потянулись, разорвали на офицере пропотевший казачий бешмет, разорвали рубаху, вывернули карманы. И правильно, нашли воинский билет. На имя ротмистра Николая Николаевича Немешаева. «Ничего не знаю. Не понимаю», — угрюмо повторял он. «Женщина врет. Бредит. У нее сыпняк». Красноармейцы знали историю Анисьи и молча расступились, когда она, взяв у кого-то винтовку, подошла к Немешаеву, коснулась рукой его плеча, сказала: «Пойдем». Он дико оглянулся на серьезные лица красноармейцев, задохнувшись, хотел сказать что-то Мошкину, который отвернулся от него, продолжая читать листочки сводки. Вцепился в обочье телеги, будто в этом было спасение. Но его отодрали, пхнули в спину. «Иди, иди!» Тогда он изумленно пошел в степь, втягивая голову в плечи, ступая, как слепой. Анисья, идя, в 10 шагах следом, подняла тяжелую винтовку, вжалась плечом в ложе. «Обернись ко мне!» Немешаев живо обернулся, готовый к прыжку. Анисия выстрелила ему в лицо. И больше не глядя, не оборачиваясь, вернулась к товарищам, глядевшим неподвижно и сурово, как совершается справедливая казнь. «Чья винтовочка? Возьмите», — сказала Анисия и пошла к задней телеге. Влезла в нее, легла и потянула на себя попону. Катя поправляла диктант в школьных тетрадках. Эти тетради, нарезанные и сшитые из разных сортов обоев, писали на них только с обратной стороны, были крупным достижением в ее бедной жизни. За ними она самостоятельно ездила в Киев. До народного комиссара дойти было легко. Наркомпрос, узнав, кто она и зачем приехала, взял ее за локти и посадил в кресло. Из закопченного чайника, стоявшего на великолепном столе, налил морковного чая и предложил ей с половиной леденца. Расхаживая в накинутом на плечи меховом пальто и в валенках по ковру, он развивал головокружительную программу народного просвещения. «За 10-15 лет мы будем просвещенной страной. Сокровище мировой культуры мы сделаем достоянием народных масс», говорил он с фанатической улыбкой, теребя бородку. «Предстоит гигантская работа по ликвидации неграмотности. Этот позор должен быть смыт. Это дело чести каждого интеллигентного человека. Все молодое поколение должно быть охвачено воспитанием от яслей и детских садов до университета. Никто и ничто не помешает нам, большевикам, осуществить на деле то, о чем могли только мечтать лучшие представители нашей интеллигенции». Наркомпрос обещал Кате 10 тысяч тетрадей, учебники, литературу, карандаши и грифельные доски. Она уходила от него по мраморной лестнице, как во сне. Но затем начались затруднения и неувязки. Чем ближе Катя придвигалась к тетрадкам и учебникам, тем дальше в нереальность отодвигались они, и тем двусмысленнее, ироничнее или угрюмее становились люди, от которых зависело выдать ей по ордеру тетради и учебники. В гостинице в нетопленном номере, где на кровати не было даже тюфяка, и под потолком предсмертным накалом едва дышала электрическая лампочка, Катя предавалась отчаянию, сидя в шубе на ягозливом диванчике. Однажды к ней в номер без стука вошел рослый человек в косматой шапке, в перепоясанной куртке, и прямо к делу спросил басовито: «Вы все еще здесь?» «Я ваше дело знаю. Покажите, какие у вас там справочки». Стоя под красноватой лампочкой, он просматривал документы. Катя доверчиво глядела на его насмешливое, сильное, красивое лицо. «Сволочи!» — сказал он. «Саботажники! Подлецы! Завтра пораньше приходите ко мне в городской комитет. Устроим, чего-нибудь придумаем. Ну, будьте здоровы». Через этого человека Катя получила со складов обои, карандаши и целиком реквизированную у одного эстета-сахарозаводчика библиотеку наполовину на французском языке. Самым утомительным, пожалуй, был обратный путь с этими сокровищами в товарном вагоне, куда на каждой остановке врывались бородатые, страшноглазые мужики с мешками и взбудораженные бабы, раздутые как коровы от всякого съестного добра, припрятанного у них под коцовейками и под юбками. Оказалось, что у Кати есть кое-какая сережка. Не такой уж она беспомощный котенок с нежной спинкой и хорошенькими глазками, мурлыкающий на чужих постелях. Сережка у нее нашлась в тот вечер неудачного оглашения ее Алексеевой невестой. Катя заглянула тогда в уготованное ей благополучие деревенской лавошницы и попятилась так же, как остановится и с отвращением содрогнется человек, увидев на пути своем вырытую могилу. Могилой представились ей налитые водкой жадные Алексеевы глаза хозяина, мужа. В Кате все возмутилось, взбунтовалось, и было это для нее самой неожиданно и радостно, как ощущение сил после долгой болезни. Также неожиданно она решила бежать в Москву, когда станет потеплее. У нее нашлась и хитрость, чтобы все это скрыть. Алексей и Матрена только замечали, что она повеселела, работает и напевает. Алексей постоянно теперь за обедом, за ужином, в другое время его дома и не видели, подмигивал. «Невестица наша». Он тоже ходил веселый. Добился решения сельского схода, ломал флигель на княжеской усадьбе и возил лес и кирпичи к себе на участок. В начале января, когда Красной армией был взят Киев, через село Владимирское пошла воинская часть, и Алексей на митинге первый кричал за советы. Но вскоре дела обернулись по-иному. В селе появился товарищ Яков. Он реквизировал хороший дом у попа, выселив того с попадьей в баньку, созвал митинг и поставил вопрос так. Религия – опиум для народа. Кто против закрытия церкви, тот против советской власти. И тут же, никому не дав слова, проголосовал и церковь опечатал. После этого начал отслаивать батраков, безлошадных бобылей и бобылок, а их было человек 40 на селе, ото всех остальных крестьян. Из этих 40 организовал комитет бедноты. Собирая в поповском доме, говорил с напористой злобой. «Русский мужик есть темный зверь. Прожил он 1000 лет в навозе. Ничего у него, кроме тупой злобы и жадности, за душой нет и быть не может. Мужику мы не верим и никогда ему не поверим. Мы щадим его, покуда он наш попутчик. Но скоро щадить перестанем. Вы, деревенский пролетариат, должны крепко взять власть. Должны помочь нам подломать крылья у мужика». Яков напугал все село, даже и членов комитета. На деревне известно каждое сказанное слово. И пошел шепот по дворам. «Зачем он так говорит? Какие же мы звери? Кажется, русские. У себя на родине живем. И вдруг нам верить нельзя. Да как это так, агулам всем крылья ломать?» «Ломай, Алешке Красильникову. Он бандит. Ломали Кондратенкову, Нечипорову, известные кровопийцы. Правильно. А мне за мою соленую рубашку ломать крылья? Нет. Тут чего-то не так. Ошибка. А другие говорили: «Батюшки, вот она какая, советская-то власть!» Когда Яков выходил со двора по какому-нибудь своему недоброму делу, неумытый, давно не бритый, в драной солдатской шинелишке и в картузе с оторванным козырьком, ну, между прочим, в добрых сапогах, да, говорят, и под шинелишкой одетый хорошо, изо всех окошек следили за ним. Мужики качали головами в большом смущении. Ждали, что будет дальше. В марте, когда вот-вот только начали вывозить навоз в поле, Яков созвал общее собрание и, опять грозя обвинением в контрреволюции, потребовал поголовной переписи всех лошадей, реквизиции лошадиных излишков и немедленного создания в княжеской усадьбе коммунального хозяйства. Сорвал воску навоза и весеннюю пахоту, неумытый черт. Вскоре за этим в село приехал продотряд. Сразу стало известно, что Яков представил им такие списки хлебных излишков, что продотрядчики, говорят, руками развели. Яков сам с понятыми пошел по дворам, отмечая мелом на воротах, сколько здесь брать зерна. «Да сроду я этих пудов-то и в глаза не видал», — кричал мужик, пытаясь стереть уколом написанное. Яков говорил продотрядчикам: «Ройте у него в подполье». Мужику страшно было перед Яковом креститься. Со слезами драл полушубок на себе. «Да нет же там, ей-богу!» Яков приказывал: «Ломай у него печь, под печью спрятано». Его стараниями начисто подмели село. Вывезли даже семенную пшеницу. Алексея Красильникова он вызвал отдельно к себе в комитет. Запер дверь, на которой был приколочен гвоздиками портрет председателя Высшего военного совета республики. На стол около себя положил револьвер и с насмешкой оглядывал хмурого Алексея. Как же мы будем разговаривать? Хлеб есть? Откуда у меня хлеб? Осень не пахал, не сеял. А куда лошадей угнал? По хуторам рассовал. По знакомцам. Деньги где спрятаны? Какие деньги? Награбленные. Алексей сидел, опустив голову. Только пальцы у него на правой руке разжимались и сжимались, отпускали и брали.